Третье. Быть в доме, спрятанном в январском саду, который затерян среди снежных полей, дали от городов и дорог, и слушать музыку Марчелло, да так близко, словно сам сидишь в оркестре, а за окном до черна посинели сумерки, и снова танцует снег, верит ли тебе моя радость? Ты со мной ли происходишь? Мне ли предназначено? Уж точно не мной заслужено. Впрочем, радость — не предмет сделки и не продукт производства. Любая радость нечаянна, не только нежданная. На белых стенах поблескивало старинное оружие — кирасы, мечи, шпаги. Странные звери, вытесанные из черного дерева, тянули морды к окну. Пахло воском, мандариновой коркой и, кажется, варваренными духами. Боковым зрением я задевал ее профиль, отточенный вниманием и венецианскими звуками скрипок, гитары, гобоя. Все было так, как я хочу. К этому я был настолько не готов, что чувствовал себя счастливым и беззащитным. Все было другим. Другой была Варвара Ярутич. Возможно, она была как раз той, с кем я так мечтал познакомиться, впервые увидев ее картину.